Глава 9. Я держал Мухтара на поводке, не отпускал в свободное плавание. Он слишком смелый и, как служебная собака, обучен не бояться выстрелов и прочих громких резких звуков. Только взрыв гранаты его мог остановить. А на 12-й калибр Трубецкого ему вообще начхать, а мне нет. Не хочу, чтобы пес пострадал, если Антоша и вправду начнет палить. Мы обошли здание. С обратной стороны окна тоже были заколочены, причем очень тщательно и наглухо. Видимо, чтобы ребятишки не лазили и не играли в войнушку в аварийном здании. Ну, может быть, от ребятишек это и помогало. «Так, и что?» — озадаченно поскреб лысину шеф, а потом с некоторым облегчением добавил. «Нету входа. Тю-тю. Ошибся твой Мухтар, получается. Что ж, бывает. Ищи, ищи». Прошептал я, и пес уверенно потянул нас к одному из оконных проемов. Встал перед ним на задние лапы, просовывая голову между досок, приколоченных крест-накрест. Я быстренько его одернул и ответил шефу. «Не ошибся. Вон, видите, грязь на стене, и на подоконнике пыль смазана. Еще и трава под окном примята. Тут он залезал». «И прям-таки просочился?» — недоумевал Кулебякин. «Чай не змея?» Я потрогал доски, и одна из них отошла в сторону. Держалась она на одном гвозде, как вертушка. Но если не шевелить, то с виду надежно перечеркивает проем. «Ох!» — удивился начальник. «Хитро сделал. Тайный лаз». «Я с одной рукой не полезу», — кивнул я на черный проем. «Придется вам туда». «Мне?» — Кулебякин поджал губы, заживал ус. «А Мухтар не может?» «Может, если подсадим». «Давай его пустим, Морозов. Куда я с таким пузом в окошко, еще и в кителе?» «Одного я его не пущу. Помогите-ка мне». Я все же сумел с помощью Кулебякина взгромоздиться на подоконник, слез с той стороны и затянул опять же с помощью шефа Мухтара. «Пистолет на базу». Протянул я руку через проем, шеф вложил в мою ладонь ПМ, снятый с предохранителя и готовый к стрельбе. «Удачи!» — прошептал Кулебякин. Я кивнул и нырнул в темноту барака. Под ногами хрустели осколки выбитых стекол. Местечко выглядело нежилым и гиблым. Заколоченные окна пропускали мало света. А вот Мухтар рвался вперед. «Работа!» — всем видом он будто бы говорил. «Вы зачем меня вынюхивать послали? Вот я вам и говорю. Цель рядом». «Тише, тише!» — прошептал я. «Не торопись. Рядом». Пришлось отстегнуть поводок. Рука у меня одна, а пистолет надо держать наготове. Но пес послушный и команду рядом выполнил. Все бы ничего, но я заметил, за ним виднелся кровавый след. Черт, порезал лапу о стекло. Вроде не слишком страшно, потом обработаю. А сейчас мысли о другом. Где же ты, Антоша? Шаг за шагом мы стали обследовать комнаты. Не торопились, чтобы не напороться на шальную пулю. Не только Кулебякин разбирался в охотничьих штучках. Бренники 12-го калибра и медведя свалит. Коридор, от него комнаты. Пока никого. Обошли мы почти все помещения. Санузла здесь нет, все закутки одинаковые. Уже немного расслабился, но оставалась последняя комната. Туда дверь была закрыта, в отличие от остальных. «Готов?» Шепотом спросил я, поглядывая на почерневшую от времени дверь. Пес в нетерпении перебирал лапами на месте и еле слышно поскуливал, рвался в бой. Бум! Я толкнул дверь ногой, та распахнулась, и я быстро сунул в проем ствол, готовый дернуть спуск. Мухтар будто понял, что дело непростое, опасное. Пригнув голову, тенью он скользнул внутрь, готовый схватить противника. Но внутри никого. Пусто. Я с облегчением убрал пистолет и осмотрелся. Старый диван застелен покрывалом. На перевернутом ящике вскрытая банка тушенки и алюминиевая гнутая ложка. Стакан, закопченный чайник и хлеб, завернутый в газету. Бомжи? Нет их еще в Зарыбинске. Не народились. Но здесь явно кто-то ночевал. Причем не один раз. И стекло в окошке целое. Не продувается комната. Потому именно ее для ночевок и выбрали. «Антошенька, это же ты здесь обосновался?» «Конечно, ты. А кто же еще?»